«Я знаю», — сказала она. Лернер, не глядя, пошарил левой рукой по тумбочке рядом с кроватью. Он что-то искал там, скорее всего, бокал с виски или вино, но не нашел и тут же забыл. Рука вернулась к ноутбуку, и еще одна строчка на экране окрасилась желтым цветом. «Вот, генерал Никонов», — медленно проговорил он. «Очень крупная рыба. Замдиректора ФСБ. Жена, двое детей, квартира на Малой Калужской. По-видимому, руководит проверкой. Именно он. Это его линия. Или, если принять во внимание высокий пост, то он осуществляет связь между ФСБ и Кремлем». Грант поднял глаза на Анну. «Ухватить бы такого за жабры. Как тебе этот жирный лосось?» «Слишком жирный», — сказала она, мгновенно перестраиваясь с романтической волны на деловую. «Я смотрела досье. Такого лосося охрана ведет от подъезда дома до подъезда на Лубянке. Это отдельная операция, и уровень другой, и подготовка нужна другая. К тому же дом на Малой Калужской. Конторский дворец, как его зовут». Лернер вздрогнул. «Высокопоставленные сотрудники ФСБ и МИДа, усиленная охрана, детсад и школа. В двух шагах и тоже под колпаком. Ладно, а вот еще». Он открыл новую страницу на экране. «Старший лейтенант Пушко, 28 лет, холост. Однокомнатная квартира на улице Брусилова. Слушай, я даже не знаю, где эта улица. Наверное, какие-нибудь Мытищи». «Оставь его в покое», — Анна улыбнулась. «Это как трахать маленьких мальчиков, Грант. У тебя должна быть профессиональная гордость». «Хочешь сказать, старший лейтенант Пушко недостаточно хорош для меня? Вот, слушай», — он торжественно зачитал с экрана, «участвовал в контрольных мероприятиях на узлах спецсвязи в северо-западном административном округе Москвы. А это уже кое-что. Возможно, парня бросят на проверку кремлевской связи. Не бросят. И все равно от него ничего не зависит, это твое Пушко. Что он грудью закроет сканер, почистит протокол проверки, гранату взорвет». Грант усмехнулся. «Что-то ты сегодня особенно кровожадная, милая». «Ладно», — он опять склонился над экраном. «Тогда из вероятных кандидатов остается некто Юрий Петрович Евсеев. Майор, руководитель отдела, обладатель приятной внешности, поджар, спортивен. Так, женахм. Преподаватель хореографии. Неплохо устроился Юрий Петрович. Я тоже люблю женщин с крепкими ногами и накачанными ягодичными мышцами». «У спецагентш ноги крепче», — сказала Анна. «И ягодицы тоже». «У тебя обалденные ягодицы», — Лернер кивнул, не отрываясь от текста. «Так, уго. Похоже, этот самый парень, который вычислил и закрыл «Зенита». Слушай, в 2002-м руководил операцией «Зенит». Наш злой гений, так сказать». Лицо Лернера посуровило. «Вот кого бы я осажал», — сказал он. «Ужас», — сказала Анна. «И эту канитель с проверкой к правительственной связи затеял тоже он. Отсюда ноги растут. Я нюхом это чувствую. Это феромоны страсти». «Я серьезно», — сказал Лернер. «Впрочем, пока что информации мало. Может, я еще пощажу этого выскочку». Он быстрым движением закрыл ноутбук и отложил в сторону. «Итак, самолет 13:40. Вещи собраны. Документы готовы. Машина будет ждать в 11:00. У нас еще куча времени». Лернер опять пошарил рукой по тумбочке. «Не нальешь мне, что там у тебя?» Анна подошла к столу, двумя пальцами зацепила за горлышко бутылку с вином, вернулась к Лернеру и поставила ее примерно на то же место, где минутой ранее лежал ноутбук, на нижнюю часть живота. «Смотрится неплохо», — сказала она. «Просторный люкс в Ритц-Карлтон на Тверской, окна от пола до потолка, за окнами ночной Кремль». Анна заказала горячий чай в номер и почти тут же уснула. Они приземлились в Шереметьево в полночь. Сейчас уже начало 4:00. Грант прикрыл ее пледом, спустился в бар и выпил чистой холодной водки. Барменши на вид не больше 25, необъятная грудь, восточный разгрез глаз, зорко поглядывает из-под пушистых ресниц, но обслуживает с линцой. Эх, Москва, Россия! Лернер попытался отыскать в себе какие-то признаки ностальгии по этому городу. Не отыскал. Попытался представить себе людей, которые скучают по Москве, видят ее в снах, стремятся сюда изо всех сил. Не смог. Москва — это его работа. Холодный и неуютный цех, где он проводит свое рабочее время. Утром после завтрака отправились на прогулку. Они — туристы Американо. Красная площадь, Кремль, Тверская, Большой театр. Неподалеку ресторан Большой с двумя мишленовскими звездами. Храм Христа Спасителя. И так далее. Но Кремль все-таки заинтересовал их больше. GPS-навигатор Лернера, забиты координаты патефона Кольбана, переданные со спутника. Есть вероятность, что удастся определить место его закладки, хотя бы в приблизительной проекции. То есть надо привязаться к местности. Экскурсионная группа, 6 азиатов обоего пола, то ли китайцы, то ли японцы. Разодетая в пух и прах пожилая пара неопределенной национальности. Они за все время не произнесли ни одного слова, только обменивались странно укоризненными взглядами. Стайка упитанных европейских детей во главе с такой же упитанной мадам и пожилой чернокожий с зонтиком трости в руке. Экскурсовод громко проговаривал заученный английский текст. Лернер поглядывал на навигатор и скучал. Он не помнил, какая это по счету его экскурсия в Кремле. От Кутафьей башни к Большому Кремлевскому дворцу, затем к 12 апостолам и патриаршим палатам. Выход на Ивановскую площадь, знакомый маршрут. «Ну что?» — спросила Анна. «Где-то севернее, даже северо-восточнее». Лернер спрятал навигатор в карман и кивнул в сторону арсенала. «А туда пускают?» — сомневаюсь. Несколько экскурсионных групп столпились возле царь-пушки. Здесь уже нет той почтительной тишины, которая царит в других уголках Кремля. Вид страшного 40-тонного орудия развязал людям языки. Оживленная болтовня, смех и голоса экскурсоводов где-то над ними. Была отлита в 1586 году литейных дел мастером Андреем Чоховым. Пушечный двор, где была отлита царь-пушка, находился приблизительно на том месте, где сейчас стоит универмаг «Детский мир». Первоначально предназначалась для обороны Кремля и была установлена на Красной площади, однако в боевых действиях так и не участвовала. Многие фотографировались на фоне пушки. Один из европейских малышей-крепышей полез под ограждение и пытался забраться на пирамиду из чугунных ядер. Воспитательница умиротворенно взирала на этот демарш и курлыкала ласково: «Николя, суа санбон гарсон». «Наверное, там тоже следует фотографироваться», — сказал Лернер, чтобы не выделяться на общем фоне. Он достал из сумки небольшую мыльницу. Анна встала напротив жерла пушки, скромно сложила руки и изобразила голливудскую улыбку. Потом они поменялись местами. «Эй, давайте я вас вместе щелкну, мистер. Вы очень красивая пара». «Это старик-негр». Он повесил трость на сгиб локтя и помахал свободной рукой, выражая готовность помочь. «О, буду вам очень признателен». Лернер с улыбкой протянул ему было камеру, но тут же обнаружил, что она разряжена. «Как жаль. Сьюзан забыла поставить на ночь на подзарядку». Старик опять помахал рукой. «Ну что ж, бывает, и отошел в сторону». «Думаешь, старый пердун нами заинтересовался?» — тихо спросила Анна. «Думаю, он просто хотел помочь. Парням из ФСБ не хватает воображения, чтобы завербовать 70-летнего афроамериканца». Анна улыбнулась, разглядывая огромное орудие. «Впечатляет?» — спросил Лернер. «Символы страны — пушка, которая ни разу не выстрелила, и колокол, который никогда не звонил. Что это может означать?» Анна пожимает плечами. «Что главное — видимость, а не дело, причем с древних времен. Удивительная страна. Торгово-развлекательных центров уже построено больше, чем людей, которые могут в них развлекаться и делать покупки. Спасает дело то, что они закрываются с бешеной скоростью. Зато царь-бомба взорвалась, переполошив весь мир, в то время как их колхозники работали за трудодни и не имели паспортов». Он пожал плечами. «Это все очень по-русски». «Они любят широкие красивые жесты», — сказала Анна. «Купить Мерседес за последние деньги, а потом не иметь возможности его заправить и обслуживать. Главное, чтобы соседи знали. У него Мерседес», — сказал Лернер. «Но если на нем не ездить, какой толк?» «Никакого. Они создают видимость. Это национальная черта. Или национальная болезнь, не знаю. Они готовы на все ради этого. Готовы даже ограбить самих себя, даже погибнуть. Знаешь, когда царь-колокол поднимали в 1835 году, лопнули несколько канатов, и он завис над литейной ямой, перекособоченной. Опасно завис. 200 тонн. Так вот, один рабочий полез в яму под это чудовище. Не знаю, по собственному почину или его палками туда загнали. Скорее, второе». «Он погиб?» — спросила Анна. «Нет. Он подпер колокол сваями. Благополучно вышел из ямы. Но никто сейчас даже не знает его имени. Возможно, налили чарку водки. Барин по плечу похлопал. И он был счастлив. Понимаешь?» Анна рассмеялась. «Нет, не понимаю». «Я тоже», — признался Лернер. Экскурсионный маршрут, как оказалось, пролегал рядом со зданием арсенала, где были выставлены трофейные пушки войны 1812 года. Пока гид рассказывала, Лернер следил за своим навигатором. В какой-то момент, когда группа приблизилась к Никольской башне, он наклонился к Анне и проговорил: «Здесь, прямо под нами, если навигатор не врет, конечно». Оба остановились и посмотрели на асфальт под своими ногами. Он был идеально чист, и даже печатанные в гудрон камешки, казалось, выстроены в каком-то геометрически правильном порядке. «Тот редкий момент, когда и рад бы провалиться сквозь землю, но не могу», — сказал Лернер. Глава 5. Маленькие люди в большой политике. Новая партия. Рекламная кампания партии маленьких людей была агрессивной. Крыгин с Липовым придумали 4 ролика с бюджетом по 50 тысяч долларов. Смысл каждого ролика сводился к одному. Маленькие люди ничем не хуже дылд. А в чем-то даже лучше. Например, в одном из сюжетов Бруно Аллегро дрался на ринге с двухметровым гигантом Николаем Кукуевым. Лупил его по промежности, а когда тот сгибался от боли, заканчивал бой чистым нокаутом. В другом карлик-автогонщик, еле достающий ногой до педалей, выигрывал гонку, протаранив машины соперников в буквальном смысле, раскидав их по трассе. В третьем известный французский кутюрье выходил на подиум в окружении моделей карлиц, одетых в роскошные туалеты. Лично Бруно такой подход не нравился. Во-первых, удар ниже пояса в боксе запрещен, а во-вторых, он был уверен, что завалит Кукуева без всяких ухищрений. Бруно считал, что маленькие люди настолько превосходят дылд по всем параметрам, что вся эта игра в поддавки, демонстрируемая в рекламных роликах, просто унижает его достоинство. И не только его, но и всех маленьких людей на свете. «Давай, Колян, стукнемся без камеры. Ну, серьезно!» — орал он в перерывах между съемками, прыгая перед боксером и корча страшные рожи. «Вот увидишь, я тебя постелю, как бабушкин плед. Ну, иди сюда!» Кукуев смеялся. Он выставлял перед собой похожую на бревно руку, строил рожи, словно игрался с маленьким ребенком, и не подпускал к себе Бруно. Карлик же только пыхтел, бесился и молотил по этой руке кулаками. Ничего больше он сделать не мог. Надо сказать, что Кукуев не испытывал к карликам каких-то неприязненных чувств, как, впрочем, и нежных тоже. Он работал в кадре, потому что ему хорошо платили. За кадром он не видел Бруно в упор. И таких, как Кукуев, было большинство. В съемках участвовали некоторые довольно известные актеры-лилипуты. Например, в сюжете с автогонками снимался американец Тони Хук, сыгравший некогда в одной голливудской комедии, кстати, очень неплохой комедии. Его доставили спецрейсом из Лос-Анджелеса в окружении собственных гримеров и телохранителей. Это был первый карлик-негр, увиденный Бруно в жизни, и первый взрослый человек, на которого он мог в буквальном смысле смотреть сверху вниз. Рост у Тони чуть больше метра. Бруно, можно сказать, вырос в собственных глазах. Но это обстоятельство едва не сыграло с ним плохую шутку. При первой встрече он неосторожно обронил фразу о том, что в Штатах, видимо, негров плохо кормят и вообще всячески гнобят. Поэтому, мол, Тони вырос таким заморышем. Посочувствовал как бы, но кто-то из окружения американского карлика понимал по-русски и очень не кстати выступил в качестве переводчика. Тони страшно обиделся, обозвал Бруно дылдой недоросском. Дело едва не закончилось дракой и срочным спецрейсом обратно в Лос-Анджелес. К счастью, Бруно быстро осознал свою ошибку, извинился перед Тони, срочно выставил бутылку столичной, пообещал познакомить его с Ингой, Эльзой и другими прекрасными представительницами маленького народа. И еще что-то пообещал, кучу всего. В общем, ссору удалось замять, и в дальнейшем Бруно и Тони даже подружились. Нет, честно, Бруно даже очень комфортно чувствовал себя рядом с парнем, который почти на полметра ниже его. Незаметно бежало время. Партия маленьких людей успешно прошла регистрацию, причем Бруно практически не принимал участия в этом хлопотном и очень непростом деле. В один прекрасный вечер в Жаворонках появился сияющий Липов и вручил Бруно партийное удостоверение под номером 1. Бруно внимательно рассмотрел книжечку в синей обложке. «А чего это здесь нарисовано?» — проворчал он, тыча пальцем в обложку. «Что за хренова гора?» «Это муравейник, символ партии, символ общего дела», — объяснил Липов. «На его фоне силуэт маленького человека, который тянет руки вверх, будто хочет до чего-то дотронуться. А это крылья. Они символизируют высокие устремления. Снизу название. Партия маленьких людей и девиз «Вместе сила». «Муравьи с крыльями», — пренебрежительно фыркнул Бруно. «И кто эту фигню выдумал?» «Наш дизайнер. Между прочим, один из лучших в своем роде. Он разрабатывал логотипы «Единой России» и КПРФ. Ага, им он медведя нарисовал, а нам насекомого какого-то. Но ведь у вас партия маленьких людей, Бруно. Маленьких, заметь. Так и нарисовал бы маленького медведя». Липов не нашелся, что ответить, и только молча посмотрел на хозяина усадьбы. Трепетов сидел в кресле за своим столом, погруженный в изучение каких-то отчетов. Он слегка поджал плечами и больше никак не реагировал. Бруно тем временем продолжал изучать свое удостоверение. «А это что за хмырь на фотке? Это я, что ли?» «А кто же еще?» — удивился Липов. «Нет, это же не я», — сказал Бруно уверенно. «Здесь морда какая-то испуганная. У меня такое не бывает, я точно знаю». Липов посмотрел на фото. «Нормальное, расслабленное лицо, доброжелательное выражение. Просто ты хмуришься обычно, а здесь специалист немного подретушировал фото, лоб разгладил, выровнял брови, глаза подправил, рот. Все-таки теперь ты лидер партии, ее лицо, привыкай». «А чего это я буду привыкать?» — возмутился Бруно. «Пусть они привыкают. Это моя рожа, а не чья-то еще. Я Бруно Аллегр, человек-ядро, председатель партии, а не пидор лысый. Я никого не просил мне улыбочку натягивать, а в следующий раз мне хрен на лбу нарисуют». «Я ни хрена не согласен». Он возмущенно потряс удостоверением в воздухе и швырнул его на стол. «Настоящая ксива должна быть красная. Красная, понятно? На нее посмотришь, и сразу ясно, кто перед тобой. А здесь даже вблизи ни хрена не понять. Давай мне другое удостоверение, красное. И чтоб рожа нормальная была, моя. И чтоб никаких муравейников. Но ведь это символ партии. Рассеянно пробормотал Липа, бросая на трепет его умоляющего взгляда. Синий цвет, наш партийный цвет. Мне тогда придется все опять регистрировать с нуля. Мы не можем просто взять и поменять. Это не мои проблемы. Делай, что хочешь. Хоть с нуля, хоть с бугра, хоть с куста. Гони мне другое удостоверение. Но ведь все было одобрено. Я не понимаю. Вся работа на смарку. Тогда и мой контракт надо переписывать. Одну секундочку, Николай Ефимович. Встрял Трепетов. Он отложил бумаги, встал и подошел к Бруно. Наш уважаемый председатель, похоже, недоволен. Обратился он к Липову. Символ никакой. Партийное удостоверение сработано из рук вон. Что будем делать? Политтехнолог хранил мрачное молчание. Собственно, у нас два варианта, предложил Трепетов. Либо в самом деле отменить регистрацию и начать весь процесс с самого начала. Толстые щеки Липова покраснели. Либо просто поискать другого председателя. Как вы считаете, Николай Ефимович? Другого председателя? Хрипло выдавил Николай Ефимович. Я тоже так считаю, согласился Трепетов. Там нам все будет удобнее. Найдем какого-нибудь симпатичного, адекватного маленького человека, оформим все как полагается, внесем в список, приклеим его фото на удостоверение. Мы довольны, и Бруно никаких претензий. Всем хорошо. Я правильно говорю, Бруно? Бруно растерялся. Ровный, как бы доброжелательный тон хозяина сбивал его с толку. Я как бы не совсем понял. Пробормотал он. Значит, председателем будет кто-то другой, не я? Конечно, сказал Трепетов, не ты. А кто? Пока не знаю, поищем, понайдем. Думаю, в желающих недостатка не будет. А я что? А ты будешь продолжать работать, как и раньше. Кстати, Трепетов наморщил лоб. Скорее всего, Бруно, мне придется перевести тебя в группу охраны к новому председателю партии. Ведь я обещал Сулимову, что ты будешь участвовать в этом проекте. Вот и поучаствуешь в этом качестве. Чего? В каком качестве? Не понял Бруно. В качестве охранника. Бруно даже побледнел. Я не буду охранять этого задрота, сдавленно крикнул он. Ни за какие бабки. Он, гад, будет речи толкать, по телеку светиться, деньги грести. И вообще на мое место встанет. А я охранять его. Двери перед ним открывать. Да ни хрена. Трепетов пожал плечами. Дело твое, тогда можешь не охранять. «Да я не про это. При чем тут? Да я вообще...» Бруно в волнении заметался по комнате, замахал руками, пытаясь что-то объяснить, но не находя нужных слов или просто затрудняясь произнести их вслух. «Я это, Семен Романович. Ну, короче, я председателем хочу. Никого искать не надо, короче. Я председатель, точка. И все ништяк». «Да ну», — удивился Трепетов. «Тогда я чего-то не понимаю». Бруно остановился, достал платок, громко высморкался. Похоже, он успел кардинально пересмотреть свою позицию.